Я принялся за работу по реформам в армии со дня моего вступления, начав с преобразования моей собственной должности начальника генерального штаба. Чтобы устранить двухголовие, введенное указом 8 июня 1905 года, на первых же порах подчинился добровольно военному министру и являлся государю с докладом в присутствии военного министра. После моего назначения военным министром последовало высочайшее повеление, закрепившее этот служебный порядок. И единственным докладчиком по военному ведомству стал опять военный министр, который вместе с тем являлся вновь единственным ответственным лицом перед государем за весь в совокупности военный аппарат. Этим, по крайней мере, теоретически, а на несколько лет и практически, была устранена главная причина, препятствовавшая согласованному развитию наших вооруженных сил как до, так и после японской кампании. Когда я принял министерство, мне и в голову не приходило, что вне этого ведомства родилась еще какая-то комиссия вне ведения военного министра, состоящая из военных чинов под председательством Гучкова при Государственной Думе. Совершенно случайно узнал я об этом. Список участников, 8 или 10 человек, был вскоре у меня в руках. В нем, между прочим, значился генерал Гурко, редактор истории японской кампании, полковник барон Корф и другие чины военного ведомства. Я доложил об этом государю как о факте ненормальном и о том, что все эти чины давно уже стоят во главе списков кандидатов на различные должности, а потому просил разрешения по мере открытия вакансий всех их выпроводить из столицы. Государю этот выход очень понравился. Он улыбнулся и сказал: «Вполне одобряю, так и сделайте». Я так и сделал. Открывшаяся вакансия 1-й кавалерийской дивизии в Москве была предоставлена генералу Гурко, 1-й открывшийся стрелковый полк полковнику барону Корфу и так далее, вплоть до расформирования этого подпольного учреждения таким моим контрманевром, о котором в стратегии генерала Лейера говорится: «Всякому маневру отвечает свой контрманевр, лишь бы только минута не была упущена». Ближайшей заботой было устранение вредного влияния безответственных великих князей. Они были инспекторами отдельных родов оружия и, как члены императорской фамилии, имели доступ к высочайшим докладам. Вследствие этого на практике они имели возможность действовать через голову военного министра и местных командующих войсками, проводить высочайшие повеления, которые не отвечали известным условиям и видам соответствующих властей. Но великокняжеские инспекции сопровождались продолжительными, дорогими и часто уже устаревшими экспериментами в армии, которые только препятствовали спокойному развитию работ по усовершенствованию вооруженных сил государства. Мне удалось, по крайней мере, вплоть до 1914 года поставить в новые рамки строптивого великого князя Николая Николаевича. Не справился я только в этом отношении с Сергеем Михайловичем, генерал-инспектором артиллерии. Как глубоко могли проникнуть подрывные работы великих князей, показал в 1911 году случай с великим князем Николаем Николаевичем, вынудивший меня заявить, что дальнейшую работу военного министра продолжать я не могу. Имея в виду, что государь всегда говорил о том, что во главе действующей армии, если бы вспыхнула война, он станет обязательно сам, я предложил собрать в Петербурге на стратегические занятия всех предполагаемых командующих армиями в виде военной игры решить ряд задач на Западном фронте. Обстоятельные данные, имевшиеся у нас в Главном управлении Генерального штаба, давали возможность создать обстановку и образ вероятных действий наших противников с большой правдоподобностью. Занятия эти лично для государя имели то значение, что таким способом он мог ознакомиться с теми генералами, которым предстоит стать во главе армии, а тех из них, которые окажутся не соответствующими предстоящим им ролям, заменить заблаговременно другими, более подходящими. Мысль эта очень понравилась государю. А когда с его одобрения разработаны были детали этой игры, то его величество повелел предоставить запасную часть Зимнего дворца для этих занятий и в составлении директив верховного главнокомандующего принимал участие сам. Командующие войсками съехались, все было готово, но за час до начала игры государь прислал мне записку, что занятия отменяются. Затем выяснилось, что Николай Николаевич был против этой затеи, в которой военный министр хочет делать экзамен командующим войсками. Всех приехавших из провинции командующих он пригласил к себе на обед, не пригласив меня. Через день я был с докладом у государя, с просьбой уволить меня с этой должности. Это был один из самых тяжелых дней моей службы. Благодаря слабой воле одного и злой другого, я переносил нравственные мучения, которые и сейчас, при воспоминании о них, мне тягостны, несмотря на то, что с тех пор прошло много лет. Передо мной был не государь, а простой смертный, сознающий свою вину и неловкое положение перед человеком, который был ему предан и взялся по его же настоянию за починку в конец испорченного дела. Когда я вошел, Николай Александрович поспешил ко мне навстречу и, протягивая руку, смущенно заговорил о том, что он нашел нужным занятие с командующими войсками отменить. «Разрешите, Ваше Величество, доложить об этом после привезенных мною для подписи бумаг. Лицо мое, наверное, сказало государю, что этот доклад удовольствия ему не доставит». Он сел за письменный стол и предложил мне садиться. После самой короткой первой части доклада и подписи бумаг Его Величеством, сдерживая, сколько было у меня сил, вполне естественное волнение и не нарушая этикета перед монархом, я начал с сожаления, что государь так поздно сообщил мне свое решение и что не было поэтому возможности обставить эту перемену без того скандала, который в данном случае получился. Государь сидел молча и даже не курил, как это он имел привычку делать во время докладов. Тогда мне пришлось изложить то положение, в котором я оказался как глава военного ведомства. Все знали, что инициатива съезда была моя, что государь предположение предстоявших занятий не только одобрил, но должен был сам принять в них участие. Самые широкие приготовления делались несколько месяцев. И когда настолько все было готово, что в Зимнем дворце собраны были все чины Главного управления Генерального штаба со всеми материалами, не приехали лишь командующие войсками, очевидно, осведомленные раньше меня об отмене занятий. Военный министр узнает об этом позже всех. Государь слушал меня, опустив голову, и не произносил ни слова. Несколько минут мы сидели молча. Пришлось мне прервать это молчание. Казалось, что государь ждет продолжения моих объяснений, и я доложил, что всем случившимся мой авторитет главы ведомства подорван настолько, что оставаться в этой должности далее мне немыслимо. Каким я могу быть руководителем в таком громадном и сложном деле, если у моих сотрудников и подчиненных не будет доверия к целесообразности моих начинаний и распоряжений? Невольно создается впечатление, что я подвел своего государя какими-то несуразными фантазиями. Поэтому я прошу Его Величества об одном — отпустить меня и повелеть сдать должность другому лицу. И после этого государь продолжал молчать. А на бледном лице его видно было такое страдание, что мне до слез стало жалко верховного вождя нашей армии. Страдали мы оба. А тот, кто всему этому был виновником, наверное, от удовольствия потирал руки и ждал известия о назначении нового министра. В третий раз пришлось мне прервать молчание. Я был уверен, что другого исхода быть не может, и я должен выйти из кабинета государя, оставив портфель военного министра. «Ваше Величество, вы сами видите, что во мне говорит не обиженное самолюбие или желание придраться к случаю, чтобы бросить работу, такую тяжелую и в такой неприятной обстановке. Я прошу об увольнении потому, что другого выхода у меня нет. Его и придумать трудно». После последних слов государь точно проснулся, оживился и, ласково взглянув на меня, сказал: «А вы придумайте. Отпустить я вас не хочу». В действительно трудных условиях придумывания у меня явилась мысль об отмене столь неосторожного решения роспуска съехавшихся без всяких результатов генералов. Весьма вероятно было, что на это государь не согласится, и ходатайство мое об увольнении будет тогда уважено. Когда я мысль эту высказал, государь сообщил мне, что он уже отпустил их домой. Как же это теперь сделать? Вернувшись в Петербург, я дам им знать, что Ваше Величество признали за благо устроить совещание по государственной обороне под моим председательством, и что они уедут по окончании этих заседаний. Надо было видеть нескрываемую радость государя, который быстро встал, протянул мне руку, крепко пожал и, улыбаясь, сказал: «Ну, конечно, и вы их не отпускаете, покуда не получите от них все, что вам нужно». Так я и остался военным министром.